Пожалуй, они были бы очень довольны, родись они трудовыми пчелами, а она пчелиной маткой. Эта самоотверженность восхитила меня. Ничто не могло вызвать большего уважения к ним, чем готовность исполнять любые прихоти этих девушек, которыми они явно гордились. Раз 10 в течение вечера свояченицы обращались к Треддлсу, называя его «любовь моя». То он должен был что-то принести, то что-то отнести, то что-то показать, то что-то найти. А без Софии они решительно ничего не могли делать. У одной растрепалась прическа, и только София могла привести ее в должный вид. Другая забыла какой-то мотив, и только София могла напеть его правильно. Третья пыталась вспомнить название какого-то местечка в Деваншире, и только София знала это название. Когда надо было писать письмо домой, это поручалось сделать Софи перед завтраком. Когда они вязали, и у кого-то из них спустилась петля, только Софи могла исправить ошибку. Хозяйками квартиры были они, а Софи с Треддлсом только и делали, что им угождали. Не знаю, много ли детей в свое время было на попечении Софи, но казалось, что нет на английском языке такой детской песенки, которую не знала бы Софи, и она пела их чистым, звонким голоском, без конца, одну за другой. Каждая сестра, не исключая и красавицы, требовала пропеть свою любимую песенку, пела так, что совсем меня очаровала. Особенно приятно было видеть, с какой нежностью и уважением, невзирая на свою требовательность, относились все сестры к Софи и Треддлсу. Когда настало время мне уходить, и Треддлс собрался проводить меня до кофейни, право же, я никогда не видел, чтобы еще на какую-нибудь упрямую шевелюру, да и вообще на какую бы то ни было шевелюру, пролился бы такой ливень поцелуев. Это была картина, о которой я вспоминал с удовольствием еще долго после того, как возвратился к себе, пожелав Треддлсу спокойной ночи. Если бы в этой квартирке под самой крышей увядшего Грейс-Инна выросли тысячи роз, они не смогли бы ее так украсить, как это семейство. Девушки из Деваншира, очутившиеся в гуще адвокатских контор и лавок с сухими юридическими книгами, чай с гренками и детские песенки, и тут же это мрачное царство, пергаменты, красная тесьма, пыльные обладки для запечатывания писем, сандарак, бутылки чернил, судебные дела, векселя, сборники законов, прошения, заявления, счета. Все это показалось мне почти таким же неправдоподобным, как если бы мне приснилось, что прославленное семейство султана попало в список адвокатов и появилось в Грейс-Инн-Холле вместе с говорящей птицей, поющим деревом и золотой водой. И тем не менее, распростившись с Треддлсом и вернувшись к себе в кофейню, я перестал бояться за его будущее. «Все пойдет на лад», — думал я, — вопреки всем старшим слугам в гостиницах Англии. Я уселся перед камином в общем зале кофейни, чтобы подумать о Треддлсе, но мало-помалу перешел от размышления о его счастье к созерцанию горящих углей и, следя за бесконечными их превращениями, стал думать о превратности их утратах моей жизни. За эти 3 года, что я не был в Англии, мне не приходилось видеть уголь в камине, но дров в камине я видел немало, и сколько раз седой пепел, в который они рассыпались, и неровные кучки золы напоминали мне о моих несбывшихся надеждах. И теперь я думал о прошлом, думал с грустью, но без горечи. Не теряя бодрости, я мог теперь думать и о будущем. Домашнего очага у меня не было. Той, кто могла бы меня полюбить, я внушил, что она мне сестра. Когда-нибудь она выйдет замуж, и кто-то другой станет притязать на ее нежность. Она даже не узнает о том, что я ее люблю. За свое безрассудство я должен нести расплату, и это справедливо, что посеешь, то и пожнешь. Я думал об этом. но думала о том, смогу ли заставить свое сердце быть покорным, смогу ли вынести испытание и довольствоваться тем местом у ее домашнего очага, какое она занимала у моего. И вдруг передо мной возникло одно лицо. Оно возникло, казалось, прямо из пламени и связано было с ранними моими воспоминаниями. В противоположном углу зала сидел, погрузившись в чтение газеты, маленький доктор Чиллип, который оказал мне такую услугу в первой главе этого повествования. Теперь он был уже изрядно стар, но на этом робком, кротком, тихом человечке годы мало отразились, и я подумал, что точь-в-точь таким он мог казаться и тогда, когда сидел у нас в гостиной и ждал моего появления на свет. Мистер Чиллип уехал из Бландерстона лет 6-7 назад, и с той поры я его не видел. Склонив голову на бок, он мирно читал газету, а рядом с ним стояла рюмка подогретого хереса с пряностями. Он держал себя так застенчиво, что, казалось, читая газету, просил ее простить ему эту дерзость. Я подошел к нему и сказал: «Как поживаете, мистер Чиллип?» Неожиданное обращение незнакомца крайне его смутило, и он ответил, как всегда, медленно: «Благодарю вас, сэр, а вы как? Надеюсь, хорошо?» — Вы меня не узнаете? — спросил я. — Не узнаю, — повторил мистер Чиллип с улыбкой, внимательно вглядываясь в меня. — Ваше лицо кажется мне знакомым, сэр, но я действительно не могу припомнить вашей фамилии. — А ведь вы знали ее еще до той поры, как я сам ее узнал. — Да что вы, сэр! «Возможно, что я был при исполнении своих обязанностей, когда вы, сэр...» «Вот именно», — сказал я. «Боже мой!» — воскликнул мистер Чиллип. «Но, должно быть, вы очень с той поры изменились, сэр?» «Вполне возможно», — согласился я. «Но тогда простите меня, если я возьму на себя смелость и попрошу вас назвать вашу фамилию». Когда я назвал себя, он взволновался не на шутку. Он даже потряс мне руку, что являлось для него очень бурным проявлением чувств, так как обычно он подавал свою тепловатую руку лопаточкой, выдвигая на дюйм два от бедра, и крайне смущался, если кто-нибудь ее сжимал. Даже теперь, высвободив руку, он мгновенно засунул ее в карман, словно у него на душе полегчало, когда она оказалась в полной безопасности. «Боже ты мой! Так вы, мистер Копперфилд!» — склонив голову на бок, разглядывая меня, сказал мистер Чиллип. «Простите, сэр, но мне кажется, я вас узнаю, если осмелюсь рассмотреть вас внимательно. Вы очень похожи на вашего покойного отца, сэр». «Я не имел счастья видеть своего отца», — сказал я. «Совершенно верно, сэр», — мягко подтвердил мистер Чиллип. «Это большое горе. А мы, сэр, в нашем краю тоже прослышали о вашей славе». Тут мистер Чиллип снова покачал головой и постучал себя пальцем по лбу и добавил: «Здесь у вас должно быть сильное возбуждение. Ваши занятия должны вас очень утомлять, сэр». «А где вы сейчас живете?» — спросил я, усаживаясь рядом с ним. «Живу я, сэр, в нескольких милях от Бери-Сент-Эдмундс», — ответил мистер Чиллип. «Отец моей супруги оставил ей по завещанию в тех местах небольшую недвижимость, а я купил там практику. Смею надеяться, вам будет приятно узнать, что мои дела идут хорошо. Моя дочь, сэр, очень выросла». Мистер Чиллип снова слегка потряс головой. «Только на прошлой неделе, сэр, ее матушка выпустила на ее платьях две складки. Вот как идет время, сэр». После такого заключения человечек поднес к своим устам рюмку, но она была пуста, и я предложил выпить еще по рюмке. «Правду говоря, сэр, — медленно сказал мистер Чиллип, — обычно я выпиваю одну... Но на этот раз не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с вами. Кажется, будто только вчера я лечил вас, когда вы болели корью. Вы чудесно перенесли ее, сэр». Я поблагодарил его за комплимент и заказал Негуса, который скоро подали. — Какая невоздержанность! — сказал мистер Чили, размешивая напиток. — Но ничего не поделаешь. Такой непредвиденный случай. У вас есть дети, сэр? Я покачал головой. — Я слышал о вашей утрате, сэр. Узнал от сестры вашего отчима. Не правда ли, очень решительный у нее характер, сэр? — Весьма решительный. — Где вы ее встречали, мистер Чилип? — Вы разве не знаете, сэр, что ваш отчим снова проживает по соседству со мной? — кротко улыбаясь, спросил мистер Чилип. — Не знаю. — Да, он проживает по соседству со мной. Женился на молодой леди из тех краев. У нее, бедняжки, там небольшая недвижимость. А как ваша голова, сэр? Вам не кажется, что вы ее утомили? Тут мистер Чили поглядел на меня с большим любопытством. Этот вопрос я оставил без ответа и вернулся к Мерстонам. Я знал, что он снова женился. Вы у них лечите? — спросил я. Не постоянно. Но иногда меня приглашают, — ответил он. Шишка твердости, сэр, очень развита у мистера Мерстона и его сестры. Я ответил таким выразительным взглядом, что этот взгляд вкупе с рюмкой Негуса вселил в мистера Чилипа смелость, и он потряс головой несколько раз подряд, а потом в раздумье воскликнул: «Боже ты мой! Как далеки те времена, мистер Копперфилд!» «А брат с сестрой живут все так же?» — спросил я. «Врач, сэр, близко соприкасается с каждым семейством и должен слышать и видеть только то, что имеет отношение к его профессии. Скажу одно, они люди очень жесткие, сэр, и для этой жизни, и для грядущей. В жизни грядущей все будет в порядке и без их содействия, а вот как они ведут себя в этой жизни», — сказал я. Мистер Чили покачал головой, помешал Негус и отхлебнул из рюмки. «Это очень милая женщина, сэр», — сказал он, и в тоне его было сострадание. «Теперешняя миссис Мерстон. Очень милая женщина, сэр, исключительно приятная. По мнению миссис Чилип, характер у нее совсем изменился после ее замужества, и теперь меланхолия довела ее до помешательства. А ведь леди очень наблюдательный, сэр», — пугливо закончил мистер Чилип. «Должно быть, они хотели ее сломать и подогнать под свою гнусную мерку, помоги ей Бог», — сказал я. И так оно и случилось. «Раньше были крупные ссоры, сэр, могу вас уверить», — сказал мистер Чилип. «Но теперь она превратилась в тень. Осмелюсь сказать вам по секрету, сэр, что когда ему на помощь пришла сестра, в их руках она стала почти слабоумной». Я сказал, что вполне этому верю. «Скажу без колебаний. Но, конечно, между нами, сэр», — тут мистер Чилип для смелости подкрепился глотком Негуса, — «что они уморили ее мать. А их тиранство, мрачность и преследование привели к тому, что она сделалась почти слабоумной. До замужества, сэр, это была жизнерадостная девушка, но их мрачность и суровость ее погубили. Они обращаются с ней скорее как надсмотрщики, а не как муж и заловка. Это сказала мне на прошлой неделе миссис Чилип. И могу вас уверить, сэр, леди очень наблюдательны, а миссис Чилип в особенности». И он все еще и все так же мрачно заявляет о своей религиозности. «Мне стыдно употреблять это слово в применении к нему», — сказал я. «Вы точно подслушали, сэр, одно из самых удивительных замечаний миссис Чилип», — сказал мистер Чилип, у которого веки стали красными от добавочной порции горячительного напитка. «Миссис Чилип», — продолжал он спокойно и медленно, как всегда, — «поразила меня. Она сказала, что мистер Мерстон превозносит себя и считает божеством. Когда миссис Чилип об этом рассказала, уверяю вас, сэр, я еле удержался на ногах. О, леди очень наблюдательный, сэр. Интуиция, — заметил я, — к крайнему его восхищению. «Как я рад, что вы разделяете мое мнение, сэр», — сказал он. «Уверяю вас, я не часто решаюсь выразить свое мнение по вопросам, которые не связаны с медициной».